Через секунду она медленно договорила фразу. «Я возвращаюсь обратно». Тедди нахмурилась. «Обратно?» — переспросила она с озадаченным видом. «Простите, я что-то не совсем вас понимаю. Я еду назад в Берлин». Тедди была настолько огорошена, что лишилась дара речи. Но вскоре он к ней вернулся. «Вы не можете, фрау Вестхейм, вам нельзя!» — воскликнула она яростным шепотом. «Нет, Тедди, могу!» «Но в Берлине так опасно!» — воскликнула девушка. «Может быть, и не очень. Как бы там ни было, я должна вернуться. Я должна помогать господину Вестхейм. Я нужна ему. Чутье мне подсказывает. Я знаю это. Сообща, мы должны вывести его мать и его сестер. Это единственный выход. Так или иначе, мы обязаны это сделать». Тедди была не только потрясена внезапным заявлением Урсулы, но и весьма напугана. Воспоминание о хрустальной ночи было еще живо в ней. Оно прочно врезалось в мозг и наполняло ее ужасом, стоило только невзначай поворошить в памяти события той страшной ночи. Конечно же, обстановка с тех пор в Третьем Рейхе не улучшилась. Она должна была только ухудшиться. Тедди думала, каким образом выразить, как ей страшно за Урсулу, как убедить ее не возвращаться туда, но придумать ничего не могла. Девушка прекрасно знала Урсулу Вестхейм, знала, какой она могла быть упрямицей и как трудно ее переубедить, если она что-то для себя решила. Урсула слегка подалась вперед и пристально посмотрела на Тедди. «Я понимаю, что сейчас ты ломаешь голову над тем, как отговорить меня от исполнения моего замысла, но у тебя не получится. Так вот, сейчас уже март на дворе, и скоро весна, и я не могу без конца сидеть здесь и ждать, отдав себя на произвол судьбы. Я схожу с ума по семье. Я не имею представления о том, что где происходит. Ты слышала, что я говорила господину Вестхейму по телефону? От этих звонков никакого проку. Они только обезнадеживают, вселяют отчаяние, потому что мы боимся говорить в открытую. Но одно совершенно ясно. Он нуждается в помощи при уходе за матерью. Его сестры — милые женщины, но, к несчастью, они всегда были весьма нерешительны. А при нынешних обстоятельствах от них вообще пользы чуть. А я могу быть полезна. И я уверена, что барон и баронесса фон Виттинген тоже окажут посильное содействие. Они сделают все для того, чтобы мы могли уехать. И в этом им помогут адмирал Канарис и полковник Остер из германской военной разведки. Тедди молчала. «И кроме всего прочего, — торопливо продолжала Урсула, — вот еще что. Из французских газет мы с тобой знаем, что неизбежна война Германии с Англией, и Франция будет обязана вступить в нее. Мы не знаем, когда все это произойдет. Ситуация изо дня в день становится все более взрывоопасной. И ясно, что я не хочу, чтобы семья застряла в Берлине. Я должна действовать, пока еще есть время». Откинувшись на спинку стула, Урсула ждала, что скажет Тедди. Но та не произнесла ни слова. Тогда Урсула торопливо и более настойчиво добавила: «Я нужна в Берлине. Неужели ты это не понимаешь?» «Да, я тоже так думаю», — пробормотала Тедди, отчаянно пытаясь побороть страх. «Я знала, что ты поймешь меня правильно. Я действительно смогу убедиться в этом, если завтра утром ты позвонишь своей тете и спросишь, можно ли вам пожить у нее 2 недели. И я, конечно, тоже поговорю с ней. Она будет пытаться отговорить вас. Нет, она не будет, потому что я не собираюсь говорить ей о своей поездке в Германию. Возьму и скажу, что еду по делам в Швейцарию и считаю, что более подходящим для тебя и для моего сына будет поехать в Англию. Это самое умное из того, что можно сказать.